Глава 11. Утро. Больница. Молли лежит в кровати. Капельница закачивает в вену грязно-желтый раствор. «Куза!» – тихо зовет ее Грейс. Молли открывает глаза, вглядывается в ее лицо. Молчит. «Болит?» – спрашивает Грейс, устремляя взгляд на изуродованную ногу Молли. «Доктор Кезарт сказал, что им удалось срастить кости». Она осторожно прикасается к пунцовым шрамам. «Но чтобы избавиться от этого, придется пару раз посетить регенерационную камеру». Грейс улыбается. «Это не так больно, как говорят. Особенно с новым оборудованием». «Зачем ты здесь?» – тихо спрашивает Молли. «Я не могла не прийти». Грейс болезненно поджимает губы. «Знаю, что не должна, но...» «Уходи». Молли снова закрывает глаза. Лежит, чувствуя на себе взгляд Грейс. Слышит ее дыхание, чувствует тревогу. «Я не куза», — говорит она, теряя терпение от этой безмолвной мольбы. «Но... я не помню, что я была ей». Молли открывает глаза и пытается выдержать на себе взгляд Грейс. «Я Молли. Молли Эш Кэрол. Понимаешь?» Она видит, как гримаса отвращения искажает лицо Грейс. «Как ты можешь такое говорить? Как ты смеешь об этом говорить?» «Прости, но я сама не понимаю, что все это значит». Молли закрывает глаза, чтобы не видеть, как плачет Грейс. Теплые капли падают ей на лицо. «Я не оставлю тебя», – шепчет Грейс. Молли чувствует ее горячее дыхание, чувствует ее дрожащие губы на своих губах. «Пожалуйста», – умоляет Грейс. «Не отталкивай меня». Эта боль в ее голосе сводит с ума, заставляет открыть рот и ответить на поцелуй. «Все будет хорошо», – обещает Грейс, сжимая ей руку. Молли молчит, мысленно умоляя ее уйти. «Она не куза. Она просто не может быть ей». «Мы справимся. Ты и я. Вместе». Грейс снова целует ее. Поднимается, обещает прийти вечером. Молли слушает звук удаляющихся шагов. Плачет в каком-то отчаянии, зажимая лицо подушкой. Потом просто лежит и сходит с ума от одиночества. «Я Молли», – шепчет она как молитву. «Молли Эш Кэрол. Молли. Молли». Обед. Гликен входит в палату, бесшумно закрывая за собой дверь. Накинутый поверх костюма больничный халат выглядит крайне идиотски. Молли заставляет себя улыбнуться. Пожимает протянутую руку, видит свою смуглую кожу и мрачнеет. «Можете называть меня доктор Гликен», – слышит она знакомый голос. Вглядывается в знакомое лицо. «Ваша сестра просила меня поговорить с вами», – говорит Гликен. «Сестра?» Молли закрывает глаза, чувствуя, как смысл происходящего снова ускользает от нее. «Грейс», – напоминает Гликен. «Вы ведь помните Грейс?» Молли кивает. «Я и тебя помню», – хочет сказать она, но сил уже нет доказывать что-либо. Ни сил, ни желания. «Она ведь верующий человек, так?» – спрашивает Гликен. «Грейс?» – Молли устало пожимает плечами. «Я не знаю». «А вы?» – мягкий голос Гликена успокаивает. Темные глаза смотрят как-то поэтически заботливо. Впрочем, как и всегда. «Я?» Молли отчаянно сдерживает слезы. «Наверное, нет». «Хорошо». Гликен сплетает между собой толстые пальцы рук. «Теперь скажите мне, как вы думаете, что с вами случилось?» «Авария». Тихо и в какой-то прострации говорит Молли. «И у вас на 17 секунд остановилось сердце». «Я слышала». «Получается, что вы перенесли клиническую смерть?» «Получается». «И вы знаете, что это?» «Кровь не циркулирует, мозг не обогащается кислородом». Молли пытливо, даже с надеждой, вглядывается в глаза Гликена. «Скажи, что все это шутка!» Умоляет она его своим взглядом, но он лишь кивает головой, просто кивает. «Иногда сердце удается запустить, но мозг остается мертвым», — говорит Гликен. «Мой мозг не мертв», – настырно качает головой Молли. «Но ваша сестра сказала, что вы называете себя другим именем». «Молли», – Она вглядывается ему в глаза. Ничего, никакой реакции. Лишь скромный и молчаливый вопрос. Мы можем поговорить об этом? Зачем? Чтобы понять, как с этим бороться. Я не хочу с этим бороться. Но ведь это ненормально. Это была моя жизнь! Кричит Молли и съеживается, испугавшись собственного голоса. «Я не сумасшедшая», – тихо шепчет она, тая под пристальным взглядом Гликена. «Конечно нет», – говорит он, дав ей время успокоиться. «Просто все по-разному переносят клиническую смерть. Проще всего тем, кто верит в рай и неисповедимость путей Господних». «Да», – соглашается Молли. «Так и намного проще». «Конечно проще», – говорит с порога доктор Кезард. «Особенно в вашем случае». «Почему?» «Ну как же», – разводит он руками. «Жизнь после смерти и все такое. Вы видели, например, тоннель?» «Нет». «Отлично. Хорошо запомните то, что вы сказали мне сейчас, иначе впоследствии вас убедят в обратном». Доктор Кезард убирает с ног Молли одеяло, разглядывает шрамы. «Хотите, я расскажу, как это происходит на самом деле?» Его холодные пальцы поднимаются от голени к коленным чашечкам. Сначала происходит нарушение деятельности центральной нервной системы. Низкое артериальное давление, расстройство дыхания. В результате наступает кислородное голодание тканей. Организм начинает задействовать различные компенсаторные механизмы. Продолжительность этого процесса может составлять несколько часов, затем наступает агония. Остановка дыхания, исчезновение роговидных рефлексов. Пальцы доктора поднимаются еще выше. Он награждает Молли плотоядным взглядом. «Твой организм пытается регулировать свои возможности, стремясь сохранить жизнь. Появляется дыхание, начинают пульсировать артерии. Однако агония длится недолго. После дыхания и сердечные сокращения прекращаются, и наступает клиническая смерть. Симптомы, которые наблюдаются в организме за это время, можно приравнять к действию кетамина на центральную нервную систему». Отсюда и всевозможные видения. Он как-то разочарованно вздыхает, возвращая одеяло на место. Так что, Куза, не забивайте себе голову 17 секундами. Молли. Что? Я Молли. Молли, Эш Кэрол. Глава 12. Воспоминания. Их возрастающее количество начинало напоминать Дорину какую-то нездоровую форму фетиша. Голоса, жесты, взгляды. Самое высокое здание Авалона, на крышу которого можно беспрепятственно подняться на лифте. Они были здесь с Молли. Вместе. И отношения их только начинались, робко поднося зажженную спичку к сложенному из сухих веток костру. «Дети», — сказал Кауфман, провожая их сальным взглядом. Молли обернулась и помахала ему рукой. «По-моему, он думает, что мы любовники», — сказала она Дорину. «Любовники?» — он заглянул ей в голубые глаза, вспомнил свою семью и осторожно пожал плечами. «Боишься?» «Боюсь». «Зря». «Молли. Эта легкая Молли взбежала по ступеням». «Все это лишь вопрос времени», — самоуверенно заявила она. Дорин рассмеялся. «Я говорю не о нас, глупой». «Вот как». «Именно». Молли вызвала лифт, беззаботно улыбнулась и настырно настояла на том, чтобы Дорин вошел первым. «Так почему крыша?» – спросил он. «Понятия не имею». Молли глуповато пожала худыми плечами. «Кауфман сказал, что я могу выбрать любое место для своей мастерской. Вот я и решила усложнить ему задачу по максимуму». «И мне заодно». Дорин нахмурился, посмотрел на часы. «Жена?» «Угу». «Переживет». Молли снова рассмеялась. От этого смеха Дорин нахмурился еще сильнее. «Какого черта она лезет в мою личную жизнь?» Подумал он, вспомнил, что Молли не местная, и попытался списать это на плохие манеры, привитые с детства. «Давно ты женат?» 5 лет. Дорин отчитал себя за то, что ответил. «И есть дети?» «Дочь». «Ей тоже 5? «Да». «Я так и подумала». Лифт остановился, и Молли деловито вытолкнула Дорина первым. «Скоро начнется кризис». Она снова рассмеялась. «Всегда начинается, и не спрашивай, почему». «Почему?» «Я же сказала, не спрашивай». «А я думаю, это просто личный опыт», — решил перейти в нападение Дорин. Ты говоришь так, потому что у самой начался кризис. Вот и меряешь всех по одному стандарту. Может быть, став неожиданно серьезной, сказала Молли. Дорин почему-то подумал, что Хак, вероятно, изменяет ей. «Ничего подобного», – заявила Молли, вернув себе прежнее напускное безразличие. «По крайней мере, уж и я бы заметила». «Ты это о чем?» «О Хаке, конечно». Она настырно старалась заглянуть ему в глаза. «Ну а ты? Как насчет твоей жены?» «Жены?» – Дорин почувствовал, как раздражение начинает усиливаться. «Кажется, мы пришли сюда не ради этого». «А ты попытайся. Представь, что ее нет. Только небо, облака и свобода». Молли подошла к краю крыши. «Ну, осторожней». «Не бойся», – она протянула ему руку. «Подойди. Ты хотел понять, почему я хочу устроить здесь свою мастерскую». Порыв ветра ударил ее в спину, заставив пошатнуться. Дорин вздрогнул. «Да не стой ты, как истукан». «Ладно». Он подошел, убедив себя, что делает это только ради того, чтобы эта чокнутая не свалилась вниз. «Ближе». «Послушай, Молли...» «Теперь посмотри вниз». Она взяла его за руку. «Не на город, а просто вниз. Чувствуешь?» «Что я должен чувствовать?» «Ничего». Ее голубые глаза вспыхнули восхищением. «Никаких забот. Никаких воспоминаний. Только то, что есть сейчас. Жизнь, которая принадлежит только тебе, и нужно сделать всего один шаг, чтобы поставить все с ног на голову». «По-моему, ты просто чокнутая», признался Дорин, и это почему-то рассмешило его. Он посмотрел на Молли и увидел, что она улыбается вместе с ним. «Чокнутая, эксцентричная выскочка!» От души высказался Дорин, но все это было не более чем шаг в пустоту, вперед. И Дорин рассмеялся, потому что Молли уже хохотала, как ребенок. Глава 13. Ночь, тишина, бессонница. Молли поднимается с кровати и включает свет. Зеркало. Она смотрит на свое отражение. «Отдай мне мое тело!» – шепчет Молли. «Отдай мне мое тело!» – шепчет в зеркале Куза. Молли вглядывается в ее темные, как ночь, глаза. Свои темные, как ночь, глаза. Узкие губы вздрагивают. «Ненавижу тебя!» – шепчет Куза. «Ненавижу себя, потому что не могу стать тобой». Молли вздрагивает. «Нет, эти слова не могут принадлежать ей». Куза улыбается, издевается над ней. «Верни мне мою жизнь!» – кричит Молли. Прислушивается. Никто не идет ее успокаивать. «Пожалуйста!» Молли закрывает глаза, плачет чужими слезами, дышит чужими легкими. «Ну, пожалуйста!» Она падает на колени. Хочет разрыдаться, забыться, уснуть, но отчаяние уходит. Утро. Гликен приходит с опозданием в час. Молли смотрит на него темными, проницательными глазами. «Куза?» Гликен не скрывает удивления. «Чем могу быть...» «Надо поговорить». Молли сжимает его руку, смотрит на проходящих мимо людей. «Наедине». Они проходят в его кабинет. Слабый свет пробивается сквозь плотно зашторенные окна. Гликен садится на край кушетки. Смотрит на Молли. «Вы все еще хотите поговорить обо мне?» — спрашивает его Молли. «Конечно». Гликен добродушно улыбается. Молли смотрит ему в глаза. «Вам интересна судьба Кузы?» «Всем интересна судьба высших». «Она была лесбиянкой». «Что, простите?» «Она спала с женщинами». Молли смотрит на него и ничего не чувствует. Совсем ничего. «И Грейс – это не ее сестра. Это ее любовница». «Так вас это беспокоит? То, что вы...» «Куза». «Хорошо. То, что Куза...» Он мнется, но выбора в словах особенно нет. «То, что Куза – лесбиянка?» «Нет». «Но вы хотите поговорить об этом?» «Нет». «Но поэтому придумали себе другую личность?» «Я не придумала!» Молли в отчаянии цепляется за свои воспоминания, словно это единственное, что помогает ей сохранять хоть какое-то самообладание. «Молли существует, я знаю!» «То есть вы помните ее?» «Я помню себя!» Она сбивчиво рассказывает о детстве, намеренно вдаваясь в мельчайшие подробности. «Помню свою семью, отца». Ее глаза невольно застилают слезы. «Помню, как он умер. Из-за меня». Молли пытается взять себя в руки, заставляет вернуться назад, к детству. Гликен слушает, молча, терпеливо, не скрывая интереса, но и не подогревая его. Слушает до тех пор, пока Молли не замолкает. «Это все?» – осторожно спрашивает он. «Это всего лишь часть моего детства». Молли устало смотрит ему в глаза. «Отрезок жизни, о котором я могу рассказывать целый день, но не передам даже части». «Да...» – Гликен задумчиво смотрит куда-то в пустоту. «Я знаю много историй, рассказанных людьми, перенесшими клиническую смерть, но твоя в сравнении с ними самая необыкновенная по своей содержательности». «Да дело не в этом», – устало говорит Молли. «Конечно», – кивает Гликен. «Деперсонализация, как раздвоение личности, весьма часто встречается в практике. Что же касается содержательности твоего рассказа, то...» Гликен многозначительно разводит руками. «Многие при фиксации клинической смерти рассказывают о картинках прожитой жизни, проносящейся молниеносно перед глазами в хронологически обратном порядке. Это происходит потому, что различные участки мозга угасают не одновременно. Процесс начинается с более новых структур и заканчивается более древними. Отсюда и обратная хронология. Причем эти воспоминания не обязательно должны быть четкими, соответствующими действительности. Просто образы, которые отложились в сознании». Он награждает Молли многозначительным взглядом. «Понимаешь, продолжительность клинической смерти составляет 3-6 минут. Однако необходимо учитывать, что необратимые изменения в молодых образованиях головного мозга наступают гораздо быстрее, чем в более древних. При полном отсутствии кислорода в коре и мозжечке за 2-2,5 минуты возникают фокусы омертвения. Поэтому, как правило, 3,5% людей, перенесших клиническую смерть, имеют нарушение высшей нервной деятельности. Лишь 5% полностью восстанавливаются, и то это наступает не сразу». «Я помню не только детство», — говорит Молли как-то отрешенно. Сжимает кулаки, протыкая ногтями кожу на ладонях. Но Гликен не видит этого. «Каждый человек», — говорит он, — «видит во время смерти то, что окружало его при жизни. Даже боги, которые приходят к людям, являются исключительно продуктами их собственных религиозных взглядов». «Я понимаю. Я ведь умная девочка». Молли улыбается, чувствуя, как теплая кровь наполняет сжатые ладони. «Ты должен кое-что сделать для меня, Гликен». «Конечно, для этого я и здесь». «Нет, ты здесь для того, чтобы нести всякую чушь». Она садится на кушетку рядом с ним. «Хочешь, я расскажу тебе кое-что еще? О твоих желаниях. О том, какой ты на самом деле». «Но...» «Расслабься». Молли вытирает о кушетку ладони. Размазывает кровь по черной коже. «Я знаю, что ты устал от женщин. Устал от их прелестей». Она смотрит ему в глаза. «Ведь так?» «Я и не понимаю...» «Ты сам мне так сказал, Гликен». Молли подвигается ближе. «Хочешь, я расскажу тебе о том, что было после, когда я закрыла дверь?» «Какую дверь?» «В библиотеку, глупый». Она улыбается, смотрит ему в глаза. «Помоги мне и обещаю, я сделаю то, чего ты так сильно хочешь». «Чего я хочу?» «Нет. Сначала то, чего хочу я». «И?» «Найди Молли». «Но...» Гликен морщится в каком-то неудовлетворенном раздражении. «Молли Эш Кэрол. Она должна быть здесь, в этом городе. Я назову тебе адрес». Глава 14. Молли снится старая библиотека, выставочный зал и ее скульптуры. «Когда мы улетаем?» — спрашивает Хак. «Мы?» Она вглядывается ему в глаза. «Ну да», — как обнимает ее за талию, прижимает к себе. «Или ты уже не хочешь меня?» «Не хочу?» Молли заставляет себя улыбнуться. «Да дело не в этом, просто...» «Просто что?» Хак наклоняется к ней, целует в губы. «Просто у тебя ведь здесь целая жизнь», — шепчет она. «Библиотека, книги». «Я могу собрать свою библиотеку и на Элизиуме». «А если нет? Что, если твои навыки останутся невостребованными? Что, если Авалон не примет тебя?» Как это не примет? Оптимизм Хака начинает выводить ее из себя. Но ведь тебя он принимает. Но я и не собираю старые книги. Она упирается ему руками в грудь. И не говори, каждому свое. Перед глазами встает образ Гликена, образ высшего. Я вижу вещи намного глубже, чем ты. Ну, конечно, ты же скульптор. Ты должна уметь замечать детали и... Нет. Молли заставляет себя молчать. Заставляет себя ничего не рассказывать. Дело не в этом. Мы... Я... Думаешь, я буду мешать тебе? Нет. А мне кажется, да. Хак отпускает ее. Отходит. Я больше не нужен тебе. И это уже не вопрос. Это утверждение, которое блестит в глазах пониманием происходящего. Никогда не был нужен. Хак. Молли ждет, что он уйдет, но он не уходит. Просто стоит на расстоянии нескольких шагов и смотрит ей в глаза. «Это не так, Хак», — говорит Молли. «Ты нужен мне. Я хочу тебя. Только тебя». Она подходит к нему, пытается обнять. «Что происходит, Молли?» «Я не знаю». Она целует его. «Давай просто уйдем», — шепчет ему на ухо. «Домой. Вместе». Хак молчит всю дорогу. Такой сдержанный и терпеливый. «Ну, прости меня», — просит Молли. Тишина. «Ты правда нужен мне». Она пытается снова поцеловать его. Ненавидит себя за свою ложь, ненавидит себя за свою правду. Ненавидит его за то, что он заставляет ее ненавидеть себя. «Только ты, Хак». Его губы нехотя отвечают на поцелуй. «Только ты». Молли расстегивает его ремень. «Не нужно», — пытается остановить ее Хак. «Нужно. Мне нужно». Брюки Хака падают на пол. «Нужен ты. Нужно твое прощение», — шепчет Молли, и Хак уступает. Она ласкает его, неспешно снимая с себя одежду. Хак любит ее. Хак хочет ее. Хак верит в нее. Но Хак не знает ее. Молли укладывает его на кровать. Хак закрывает глаза. Она смотрит на него, шепчет ему. «Я люблю тебя». Хак что-то шепчет в ответ. Она расстегивает ему рубашку. Проводит ногтями по груди. Видит, как напрягаются его мускулы. «Только тебя». Молли закрывает глаза. Ложь вызывает отвращение. Отвращение к себе, отвращение к Хаку. Такому сдержанному, такому терпеливому. Почему он заставляет ее ненавидеть себя? Почему заставляет чувствовать себя виноватой? Молли стонет. Стон отчаяния, но не страсти. Но стон возбуждает Хака. Молли подыгрывает ему. Выгибает спину, вздрагивает несколько раз и замирает. Прижимается к его груди и шепчет какие-то банальности. Хак обнимает ее. Такой довольный. Довольный от своей собственной удовлетворенности. Довольный от того, что удовлетворил Молли. Лежит и шепчет что-то о любви. «Господи, пусть он заткнется», — думает Молли, целуя его в губы. «Пожалуйста, пусть он просто заткнется». Глава 15. Сон отступает, оставляя раздражение. Тело предательски ноет неудовлетворенностью и желанием. Чужое тело. Тело Кузы. Грейс стоит возле кровати и терпеливо ждет, когда проснется женщина, без которой она не представляет свою жизнь. Женщина, которую она любит и которая когда-то тоже любила ее. «Черт!» Молли закрывает глаза и переворачивается на спину. Облизывает сухие губы, пытается отдышаться. «Ночной кошмар?» – спрашивает Грейс. «Не то слово». Молли устало улыбается, вспоминая Хака. Но Грейс думает, что она улыбается ей. «Кажется, тебе уже лучше?» – кратчево спрашивает Грейс. «Лучше?» Молли вспоминает сон, где она могла быть собой. Могла быть Молли, а не этой. Она вздрагивает, чувствуя пальцы Грейс на своей щеке. Чужое тело предательски отзывается теплом. «Это все сон», — думает Молли, невольно сжимая ноги. «Просто сон». Она чувствует близость Грейс. Чувствует ее дыхание. Ей никогда не нравились женщины. Но новое тело думает иначе. Тело Кузы. Молли открывает рот, жадно ловит теплое дыхание Грейс. Вдыхает его, тянется к нему. Ищет губами губы Грейс. И мысли. Они вспыхивают, утопая в поцелуе. Пальцы путаются в густых волосах Грейс. «Хочу», — шепчет Молли, слышит свой голос, трезвеет, открывает глаза. Грейс улыбается и называет ее по имени. Но имя чужое. «Кажется, я все еще не проснулась», — признается Молли. «С тобой все в порядке? Со мной?» Молли стряхивает с себя дремоту и садится в кровати. «Не помешал?» – спрашивает Гликен, заглядывая в незакрытую дверь. «Нет», – Молли смотрит на Грейс. «Оставь нас, пожалуйста». Грейс кивает, протягивает руку, желая напоследок прикоснуться к щеке Молли. «Не надо», – отворачивается Молли. Грейс выходит, награждая Гликена ревнивым взглядом. Он не замечает ее. Смотрит на Молли и пытливо молчит, кусая губы. «Ты проверил адрес, который я дала тебе?» – спрашивает Молли. Гликен кивает. «И?» – теряет терпение Молли. «Там никто не живет». «Не живет?» «Нет». Он старательно избегает ее взгляда. «Молли и Шкерл вообще никогда не было в Авалоне». «Но...» «Прости, кузан, но эта женщина лишь плод твоего воображения». Гликен протягивает Молли глянцевый журнал. «Вот, ты, должно быть, увидела ее здесь и придумала всю эту историю». Молли смотрит на свою фотографию в колонке молодых скульпторов. «Не знаю, что послужило толчком для фантазии», — говорит Гликен. «Но обещаю, я сделаю все, что в моих силах, чтобы избавить тебя от этого». «Тогда найди ее», — требует Молли. «Найди и привези ко мне». Гликен молчит. Молли смотрит на него, пытаясь найти слабые места в этой защите. «Ты же знаешь, кто я», — говорит она. «Знаешь, какой властью я обладаю». Она не хочет быть Кузой, но сейчас для нее это единственный способ, чтобы снова попытаться стать Молли. «Привези мне эту девку, и, клянусь, ты станешь первым в списке кандидатов на Вознесение». Глава 16. Лифт поднял Дорина на крышу. «Молли?» — осторожно позвал он. «Эш?» Ему никто не ответил. Только теплый порывистый ветер до воспоминания. Память, над которой иногда так сложно одержать верх и подчинить себе. Память, которая плывет и плывет, как облака внизу. «Где же ты, черт возьми, Молли?» Дорин подошел к краю и посмотрел вниз. Молли всегда смеялась, словно страх и близость смерти веселили ее, сводили с ума. Дорин поймал себя на мысли, что привык думать о Молли в прошедшем времени. Словно она умерла. Умерла для него. Тогда. Давно. Он отошел от края крыши, отыскал тайник Молли и достал спрятанную пачку сигарет с марихуаной. Целлофан и теплый климат сохранили ее сухой. Молли рассмеялась. Рассмеялась тогда. Давно. «Не бойся, от этого еще никто не умер», — сказала она, чиркнула зажигалкой и, затянувшись, задержала дыхание. «Вот, попробуй». Она протянула сигарету Дорину. Он взял сигарету, не собираясь курить. «Откуда они у тебя?» – спросил он, разглядывая красный уголек. «Куза дала». Молли шумно выдохнула. «Куза?» Дорин посмотрел на нее, как на сумасшедшую. Молли запрокинула голову и рассмеялась. «Я не верю тебе». «А мне плевать». Она прикурила еще одну сигарету. «Я говорю то, что есть, а ты уж сам решай». «Решать что?» «Хочешь ты этого или нет?» Молли попыталась сдержать кашель. Голубые глаза налились кровью. Она выдохнула густую струю дыма Дорину в лицо и попыталась отдышаться. «Ну так что?» «Что?» «Ты будешь курить или нет?» «Не знаю». «Трусишка». Молли снова затянулась и поманила Дорина к себе. «Открой рот», — сказала она, давясь дымом. Обняла его за шею и потянулась к его губам. «Ну же». В голубых глазах вспыхнул детский азарт. «Не капризничай». Она выдохнула дымом в рот, почти коснувшись своими губами его губ. «Видишь, совсем не страшно». Дорин не ответил. «Давай». Молли отошла от него, продолжая пытливо вглядываться в глаза. «Теперь сам». «Сам?» Он посмотрел на сигарету в своей руке, пожал плечами и затянулся. «Умный мальчик». Молли снова обняла его. «Давай, сделай то, что я только что сделала тебе». Дорин наклонился к ее открытому рту, выдыхая скопившийся в легких дым. Молли притянула его к себе, поцеловала и отпрянула назад, вглядываясь ему в глаза. «Покурим еще», — предложил Дорин и, не дождавшись ответа, затянулся догорающей сигаретой. Едкий дым заполнил легкие, и Дорин зашелся громким кашлем. Сквозь красную пелену, застлавшую глаза, он видел, как Молли стоит в стороне, наблюдая за ним. «А ты забавный». «Что?» «Умный, забавный». Она снова обняла его, прижалась к нему. Дорин вспомнил свою семью. Жену, Виттери, дочь, Магду. Какое-то странное оцепенение сковало его тело. Не то страх, не то раскаяние. «Расслабься», — услышал он далекий голос Молли. «Я тоже сомневаюсь». «Сомневаешься?» «Ну, конечно». Не поднимая головы, она начала расстегивать его рубашку. «Подожди». «Нет». Молли потянула его вниз. Расстегнула брюки, подняла подол своего платья и уперлась руками ему в грудь. «Это все равно случится». «Я не знаю». «Я знаю», — сказала Молли. Дорин закрыл глаза, пытаясь представить свою жену, но ничего не вышло. Он был здесь и сейчас. «Молли?» — позвал Дорин, пытаясь подстроиться под ее ритм. «Что?» Она открыла голубые глаза, посмотрела на него сверху вниз томным взглядом. «Ничего». Он качнул головой, сжимая руками ее бедра. Молли улыбнулась вымученно и отстраненно. «Что-то не так?» «Нет». Она наклонилась и поцеловала его. Дорин попытался продлить поцелуй, но губы Молли ускользнули от него быстрее, чем утренний сон. Он поднял руки к ее плечам и снова притянул к себе. Поцеловал. Скосил глаза в вырез платья на обнаженную грудь. Снова поцеловал. Нашел своим языком язык Молли. Вздрогнул, почувствовав, как она укусила его за губу. Отпустил ее плечи, сжал пальцами грудь. Нащупал под тканью сосок и ущипнул, чувствуя, как он твердеет. Молли поморщилась. Взяла его за руки и вернула их на свои бедра. Дорин снова закрыл глаза. Попытался ни о чем не думать. Время замерло. «Понравилось?» – спросила Молли. «Не знаю», – честно признался он. «Я тоже». Она поцеловала его в неподвижные губы. Поднялась на ноги. Поправила одежду. «Боишься?» – спросил Дорин. «Нет». «А я боюсь». Он услышал ее смех и обиделся. «Мы не должны были это делать». «Почему?» Молли смотрела на него, как мать смотрит на своего ребенка. «Просто не должны, и все». Дорин натянул штаны и обнял Молли, прижав к себе. «Ты странный», – недовольно фыркнула она, высвободилась из его объятий и прикурила новую сигарету. Глава 17. Руки доктора Кезарда. Они обследуют шрамы на ногах Молли. Поднимаются выше. Искушение и работа. Чувства борются между собой. Так же, как и взгляд. То плотоядный, то подчиненный профессиональной этике. Молли видит это, чувствует, знает. «Как насчет того, чтобы отпустить меня домой?» – спрашивает Молли. «Домой?» – он поднимает на нее свои сальные глаза. «По-моему, ты немного торопишь события». «По-моему, нет». Молли сгибает колени, осторожно, словно случайно, подчиняясь желанию занять более удобную позу. «Грейс сказала, что вас мучают кошмары». Доктор Кезарт невольно опускает глаза. Молли улыбается. Подол больничного халата поднимается по бедрам ровно настолько, насколько она и хочет. «Вам она нравится?» «Кто?» «Грейс». Молли снова улыбается. Еще немного сгибает колени. «Я могу поговорить с ней об этом. Думаю, она не станет возражать против ужина». «Против ужина?» «Ну, может, и не только». Молли неловко берет его за руку. Осторожно поглаживает волосатые фаланги пальцев. «Или же она не в вашем вкусе?» Молли смотрит на свою смуглую кожу. На эту чужую, смуглую кожу. «Если так, то я с удовольствием продолжу лечение в домашних условиях». «Я думал...» «Думали что?» «Что ты выше, и поэтому...» «Не стоит развенчивать мифы. По крайней мере, слишком часто». Молли подмигивает доктору. «В конце концов, каждый имеет право немного отвлечься». «Отвлечься?» «Обещаю ужин, и, может быть, немного больше». Начинает терять терпение Молли. «Мы же взрослые люди, ведь так?» «Наверное». Доктор Кезарт отдергивает руку. Поднимается на ноги. «Мне нужно домой», – не собирается отступать Молли. «Обещаю подумать». «К черту обещания!» Молли одергивает халат. «Я в порядке». Она встает с кровати. «Видишь?» Опирается на больную ногу. Чувствует, как боль обжигает тело, но старается не обращать внимания. «Видишь?» Мир вздрагивает, начинает кружиться. «Осторожно!» Доктор Кезарт обнимает ее, не давая упасть. «Пожалуйста», — шепчет Молли. «Мне очень нужно домой». «Боюсь, ваше тело так не думает». «Плевать на это тело!» Молли чувствует, как ненависть начинает застилать глаза. «Мне не нужно это тело!» «Вам нужно лежать». «Мне нужно найти Молли!» Она отчаянно хватается за рубашку доктора. «Отпустите меня!» Ткань трещит по швам. «Отпустите меня домой!» Молли чувствует, как тело становится ватным и непослушным. Внутримышечная инъекция затягивает мир пеленой тумана. «Все будет хорошо», – обещает доктор Кезарт. Молли кивает, лежит и слушает, как он уходит. Время замирает, растягивается. Звук шагов, кажется, продолжается целую вечность. Скользит по стенам, струится, переливается, заполняя собой мир. «Какого черта на тебя нашло?» – спрашивает Грейс. Молли открывает глаза. Вики тяжелые, в голове гудят звуки шагов. «Куза?» – Грейс берет ее за руку. «Все хорошо». Молли заставляет себя не отдергивать руку. «Сходи к нему, сходи к доктору Кезарду и уговори отпустить меня домой». «Но... пожалуйста». Молли вымученно улыбается, поднимает голову, целует Грейс, борясь с отвращением. «Сделай это ради меня». «Сделать что?» «Что угодно». Молли снова целует ее. Страстно, жадно. «Все, что он захочет». Она вглядывается в зеленые глаза Грейс. «Он же мужчина, понимаешь?» Грейс напрягается. Каждый мускул, каждый нерв. «Он не сможет отказать». Молли снова пытается поцеловать ее. «Нет». Грейс толкает ее кулаком в грудь. Молли падает на подушку. «Ты должна!» – кричит она в спину Грейс. «Должна!» Глава 18. Вечер. Гликен не приходит. Доктор Кезарт не приходит. Даже Грейс и та не приходит. Молли поднимается с кровати. Препараты притупляют боль. Нога нехотя подчиняется. Один шаг, другой. Молли выходит в коридор. Спускается на лифте вниз. Подходит к кабинету Гликена. Голоса. Такие тихие. Такие знакомые. Молли открывает дверь. Гликен и Кауфман оборачиваются. Награждают ее удивленным взглядом. «Какого черта ты здесь делаешь?» спрашивает она Кауфмана. Он улыбается, встает со стула и берет ее за руки. «Доктор Кезарт сказал, что с тобой что-то происходит?» Говорит он с такой заботой, что Молли хочется блевануть ему в лицо. «И Грейс?» Кауфман смущенно опускает голову. «Что на тебя нашло, Куза?» «Куза?» Молли нервно пытается проглотить вставшую поперек горла желчь. Смотрит на Гликена, пытается взять себя в руки. «Мне нужна Молли». «Что?» «Мне нужна девушка». Она заставляет себя улыбнуться. Прижимает руки Кауфмана к своей груди. «Пожалуйста, мне так сильно нужна эта девушка». «Но...» Кауфман хлопает грязно-зелеными глазами. «Но я думал, у тебя уже есть Грейс». «Это не то». Молли снова смотрит на Гликена. «Я просто...» Она вспоминает библиотеку. Вспоминает книги, пытается подобрать нужные слова, объяснения, но в голове пустота. «Сделай его высшей», – сдается Молли. Чувствует, как вздрагивает Кауфман. «Это важно». Она вкладывает в эти слова все отчаяние, что накопилось. «Важно для меня. Ты должен мне верить, умоляю тебя». «Ты понимаешь, о чем просишь?» Кауфман вопросительно смотрит то на Молли, то на Гликена. «Она стоит того». «Кто?» «Молли. Молли Эш Кэрролл». Она просит Гликена показать журнал. «Она лучше всех». Молли уже с трудом соображает, что говорит. «Лучше всех, кого я знаю. Может быть, даже лучше меня». «Ты не в себе». Кауфман смотрит на фотографии скульптур, сделанных Молли. «Даже если она так хороша, как ты говоришь, то почему бы тебе самой не отправиться за ней?» «Я не могу». Молли поднимает к поясу подол халата, показывает изуродованную ногу. «Видишь?» «Тогда можно послать Грейс». «Нет, только не Грейс». Молли заставляет себя успокоиться. Грейс все испортит. Она складывает в мольбе руки. Это должен быть Гликен. Поверь мне, пожалуйста. Я не могу. Кауфман смотрит на фотографию Молли в глянцевом журнале. Можешь. Молли старательно выдавливает из глаз слезы. Ты ведь уже делал это. Она видит, как напрягается Кауфман. Мы вместе делали это. Делали для тебя, помнишь? Молли смолкает, понимая, что последний козырь выложен на стол. Дальше остается лишь блефовать. Хотя, по сути, она уже давно блефует. Врет, притворяется. Играет, выдавая себя за женщину, которой не является. Но что остается еще? «Ты до сих пор кое-что должен мне», — говорит Молли. «У нас все еще есть общие тайны». Она заставляет себя улыбаться. «Ты ведь умный мальчик, не так ли?» «Плохой, но все-таки умный». Глава 19. Слезы. Лишь однажды Дорин видел их в глазах Молли. Слышал, как она плачет дважды, но видел только один раз. В галерее, которую устроил в своей квартире Кауфман. Они шли вдоль покрытых пылью картины статуй. «Когда-нибудь я все это выкину», — говорил он, рассказывая истории тех, кто когда-то создал все это. «Творцы умерли, и их шедевры должны отправиться в забытье вместе с ними, уступив место для молодости и жизни». Он обернулся и подмигнул Молли. «Когда-нибудь это произойдет и с тобой». «Вот как», — Дорин услышал в ее голосе вызов. «Именно так», — вздохнул Кауфман. «Даже если ты станешь высшим, то это лишь отсрочит неизбежное». Он прошел мимо картины импозантной дамы. «Не верится, что мы когда-то так одевались. Все эти кофточки и платочки». Он нетерпеливо взмахнул рукой. «Слишком много прошло времени, чтобы эти воспоминания грели». Дорин почувствовал, как Молли берет его за руку. Холодная, как лед, ладонь сжимает его пальцы. «Я не боюсь», – прошептала Молли. «Не боишься чего?» – оживился Кауфман. «Ничего не боюсь». Она сильнее сжала пальцы Дорина, не позволив ему освободить руку. «Вот как». Кауфман не обернулся, и Дорин невольно поблагодарил его за это. «Пусть тайна остается тайной, сном, безумием, как угодно, но не переходит дозволенных границ. Виттери и Магда не заслужили этого. Не заслужили его безвольного предательства». «Молли», — осторожно позвал Дорин. Она не ответила, лишь сильнее сжала его пальцы. «Эш». Дорин почувствовал, как она напряглась. Хотел попросить отпустить его руку, но, встретившись с ней взглядом, не смог. «Скажи еще». «Что сказать?» «Мое имя». «Молли». «Нет, другое». «Эш». «Да». «Дети», – засмеялся Кауфман. Молли отпустила руку Дорина, отвернулась. «А здесь есть картины Кузы?» – спросила она Кауфмана. «Кузы?» – он как-то недовольно хмыкнул. «Зачем тебе?» «Хочу посмотреть». Она подошла к нему, улыбнулась. «Хочу посмотреть, какой она была». Дорин смотрел на них, чувствуя себя лишним. «Хочу посмотреть, с чего она начинала». «Хочешь?» Кауфман смерил ее внимательным взглядом. Снова недовольно хмыкнул. «Ну, пойдем». Он положил руку на спину Молли. «Чуть выше ягодиц или же на ягодице?» Дорин не смог разглядеть. Не успел. «Ты идешь?» Спросила его Молли. «Я?» Он хотел отказаться, но не смог. «Да, прямо за вами». «Прямо за нами», промурлыкал Кауфман. Он наклонился к Молли и что-то шепнул на ухо. Она улыбнулась. «Я не мешаю?» – спросил их Дорин. «Ты?» – Молли обернулась. «Нет». Они прошли мимо серии картин, на которых был изображен молодой Авалон. Прошли мимо десятка гипсовых статуй и некогда живых людей. «Все это просто воспоминания», – услышал Дорин бормотание Кауфмана. «Забытое, покрытое пылью и плесенью прошлое. Слишком много лиц, слишком много голосов». Он сгорбился, сжался, стал напоминать со спины старика. «Как и мы сами». Дорин подумал, что никогда еще не видел его в таком состоянии. Казалось, еще немного, и Высший заплачет. «Это она?» – спросила Молли, останавливаясь возле хрустальной статуи. «Это первая работа Кузы?» «Впечатляет, правда?» – робко спросил Кауфман. Дорин подошел ближе. В скудном освещении он видел, как рука Кауфмана ласкает ягодицы Молли. Или это была просто игра теней? Дорин заставил себя не смотреть. «Тебе нравится?» – спросила Молли. Дорин поднял глаза на хрустальную статую. В сумраке она выглядела самой обыкновенной. Обнаженная женщина с длинными прямыми волосами и отсутствием лица. Полная грудь свисает на большой живот. Дорин увидел контур крохотной руки, упирающейся в живот изнутри. Вспомнил Виттери, когда она носила Магду. Невольно поежился. Опустил глаза чуть ниже и в отвращении поджал губы, увидев мужские гениталии. «Думаю, эта статуя никогда не выставлялась», – услышал он далекий голос Молли. Попытался разобрать в нем отвращение, но не смог. «Конечно, нет». Кауфман подошел к хрустальной женщине. Сомневаюсь, что кто-то смог бы понять то, что в действительности хотела показать Куза. Он смотрел на статую с раболепным обожанием. Гладил ее взглядом. Ласкал. Тогда Куза вся была здесь. Все ее страхи, все желания, сомнения, надежды. Его рука коснулась хрустального живота. Опустилась ниже, к хрустальным гениталиям. «Она хотела детей?» – тихо спросила Молли. «Да». «И поэтому боялась становиться высшей?» «Да». «Но не могла отказаться?» «Да». «И поэтому ты любил ее?» «Что?» Дорин увидел, как напряглось лицо Кауфмана. Кожа побледнела. Хрусталь звякнул, разрезая ладонь. Молли вздрогнула. Голубая кровь высшего закапала на пол из порезов. «Господи!» Молли сжалась, чувствуя за собой вину. «Все хорошо». Кауфман разжал ладонь, выпуская осколки. Разрезанная плоть обнажила сухожилия и кости. Кровь из вен наполнила открытые раны. Сначала медленно, затем хлынула, заливая ладони пальцы. Заструилась по руке вниз. «Прости меня», – Молли сжала кисть Кауфмана, пытаясь остановить кровотечение. «Ничего». Он посмотрел на статую, лишившуюся мужских гениталий. «Так даже лучше». Ноги его подогнулись. Молли попыталась его удержать, поскользнулась на залившей пол крови и упала на колени. Кровь из разрезанной ладони ударила ей в лицо. «Господи!» Молли машинально вытерла кровь со своего лица, посмотрела на окрасившиеся в голубой цвет ладони. «Сделай что-нибудь!» – крикнула она Дорину. Он увидел, как содрогнулось ее тело. «Ну сделай же!» Рыдания заставили ее замолчать. Слезы наполнили глаза. Внезапно. Подчинили себе разум и тело. «Молли!» – попытался успокоить ее Дорин. «Молли!» Она не слышала его, скользила по полу, пытаясь подняться. «Эш!» «Эш?» Молли еще раз вздрогнула, закрыла глаза. «Дай мне свою рубашку, Дорин!» «Что?» «Дай мне свою чертову рубашку, я перевяжу ему руку!» И никаких слез.